Никто не мешал Мегре наслаждаться жареной картошкой, приготовленной поистине превосходно, снаружи хрустящая корочка, внутри тающая мякоть. Наш ротный командир старался появляться в казарме как можно реже, и все увольнительные солдатам, да и другие документы, обычно подписывал старший сержант, от имени ротного, понятно. И подпись он подделывал так хорошо, что капитан никогда не мог отличить, что именно он подписал собственноручно, а что было творением рук старшего сержанта. Ну, что вы на это скажете, Рамуэль? Не понимаю. И так как я уверен, что вы не собираетесь арестовывать меня, не имея полагающегося по закону ордера, я хотел бы знать. Не беспокойтесь. Я получил ордер в финансовом отделе прокуратуры. Вас это удивляет, а? Однако же это случается и довольно часто. Расследуется какое-нибудь дело, и вдруг невольно открывают другие правонарушения, совершенные несколько лет назад, и как будто всеми уже забытые. У меня в кармане лежат векселя, врученные мне неким Атумом. Что же вы не кушаете? «А десерт вас не соблазняет, мадам? Гарсон, мы хотим рассчитаться. Каждый платит за себя, верно? Сколько с меня? Я брал бифштекс, потом эту штуку, что развозили в тележке, бараний бок, так кажется. 3 порции жареной картошки и 3 кружки пива. У тебя есть спички, Люка?» Глава 11. Необычайный вечер в уголовной полиции. Темный, как всегда, подъезд. За ним широкая лестница, едва освещенная слабыми и висящими далеко друг от друга лампочками, и бесконечный коридор с бесчисленными дверьми. Мегре любезно сказал запыхавшийся Мари де Лежар: «Ну, вот мы и пришли, мадам, передохните немножко». В коридоре горела одна лампа. По нему, беседуя, прохаживались 2 человека — Освальд Кларк и его поверенный. В конце коридора находился зал ожидания, одна стенка которого была застеклена, что позволяло полицейским в случае надобности наблюдать за посетителями. В зале ожидания имелась кое-какая обстановка — стол, покрытый зеленым сукном, кресло, обитое зеленым плюшем, на каменной полке часы в стиле Луи Филиппа, совершенно такие же, как в кабинете Мегре, и точно так же не ходившие уже много лет. По стенам в черных рамках висели фотографии полицейских, павших при исполнении служебного долга. На креслах в темном уголке сидели 2 женщины — Шарлотта и Жижи. А в самом коридоре, на скамье между 2 жандармами, ждал Проспер Донж, по-прежнему без галстука и в башмаках без шнурков. «Сюда, сюда, Рамуэль, войдите, это мой кабинет. А уж вы, мадам, соблаговолите пока посидеть в зале ожидания. Проводи ее, пожалуйста, Люка». Мегре отпер свою дверь. Он улыбнулся, представив себе, как в зале ожидания столкнутся 3 женщины. Вот уж верно будут обмениваться тревожными и язвительными взглядами. «Входите, Рамуэль. Вы бы лучше сняли пальто. Я думаю, у нас с вами будет долгий разговор». На столе горела лампа под зеленым абажуром. Мегре снял пальто и котелок, взял из подставки трубку, отворил дверь в инспекторскую. Право, во все комнаты уголовной полиции, обычно безлюдные по ночам, теперь как будто нарочно набилась весьма пестрая публика. В инспекторской на письменном столе пристроился Торранс. Сбив на бекрень мягкую фетровую шляпу, он курил сигарету, а перед ним сидел на стуле какой-то старикашка с растрепанной бородой, пристально разглядывавший носки своих штиблет с резинкой. Тут был еще Жан-Вье, который, пользуясь свободной минутой, переписывал свой рапорт, одним глазком присматривая за пожилым мужчиной, похожим на отставного унтера. «Вы кто?» — «Швейцар?» — спросил Мегре. «Зайдите ко мне на минутку».